Слова жгли горло и никак не шли с языка. «Терц», — сказал один игрок. «50», — отозвался другой тем же угрюмым тоном. Я сглотнул слюну и спросил, как можно непринужденнее. «Он вам говорил?» «О чем?» «О своей картине, что на ней?» «Он вообще не говорил, все больше писал». «Марина, она жива или умерла?» Сжав губы, он смотрел на мою сдачу. Я понял, что больше из него ничего не вытяну. Толкнул блюдечко к нему. Он взял мелочь и сыпал ее в ящичек кассы. Когда я вышел на улицу, солдат не было. Словно они канули в небытие по воле хозяина кафе, отрицавшего их присутствие. Я поискал глазами Гая, машинально. У меня не было желания с ним встречаться. Мне хотелось поскорее покинуть деревню, но что-то мешало, как заноза, не давая уйти. Теперь я имел доказательство того, что Марина существует, что не на меня одного она оказывает такое завораживающее действие. Но как мог я, еще не встретившись с ней, увидеть ее точно такой же, какой увидел художник? Колокол прозвонил половину двенадцатого. Я пересек площадь по направлению к церкви. На паперти было пусто. Стоявшая на земле у колонны тарелка обозначала место нищего. Я толкнул дверь, и она заскрипела, вторя звуком физгармонии. Шла месса. Я сощурил глаза, привыкая к полумраку. Старенький кюре служил в голубоватом свете витража. Церковь была пуста. Я скромно сел в последнем ряду, встал, когда священник выключил свой магнитофон. Ни разу не взглянув на меня, он обращался к сводам, а я отвечал ему вполголоса, словно хотел слиться с толпой. Когда он сказал «Ступайте с миром, да пребудет с вами Христос», я прошептал «Благодарение Господу». Священник включил псалом, и пока несуществующие прихожане шли к выходу, убирал свою утварь, Библию, сосуды с водой и вином, дароносицу, в клетчатый чемоданчик. Потом он нажал на стоп и перемотал мессу назад. Я подошел к клиросу. Священник снял и петрохиль, и прежде чем бережно сложить, поднес ее к губам. «Здравствуйте, святой отец». Он посмотрел на меня печально и немного смущенно, словно чего-то стыдясь. Мне это было знакомо. Унизительно делить свой провал с единственным зрителем после того, как опустится занавес. Когда это случилось со мной, зритель, один клиент нашей химчистки сказал, чтобы приободрить меня. А мне вообще-то понравилось. «Вы штатский?» — спросил кюре. Холодные глаза за очками в металлической оправе рассматривали меня с придирчивым вниманием. Я кивнула, их выражение смягчилось. Грустная улыбка приподняла морщины на тощем лице. Он убрал еще что-то с клироса, потом махнул рукой на неф, где бился о стекло витража воробей. «Богу объявлен бойкот, как вы могли убедиться. Здешние люди не делают разницы между армией и церковью, а вы здесь проездом в отпуске. Отдыхаю на косе рядом с виллой Марины». Руки его замерли, и он всмотрелся в меня как-то по-новому серьезно. Понятно. Закрыв чемодан, он сделал мне знак следовать за ним. Три щелчка, свет в церкви погас и зажегся в ризнице. Костлявые пальцы кюре, покинув электрический щиток и сотворив крестное знамение, закрыли дверь. Мы были в маленькой комнатке с облицованными, побелевшим от сырости деревом стенами. Три стула и складной стол — вот и вся обстановка. Кюре пригласил меня сесть. «Вы, полагаю, уже побывали там?» По его глазам я понял, что притягательная сила дома не нова. Сколько же людей до меня приходили, чтобы исповедаться, и что они ему поверяли? «Будьте осторожны, сын мой». Я выдержал его взгляд и сам удивился непринужденности своего тона, когда спросил, что он имеет в виду. По вашему виду я понял, что вы знаете, о чем я говорю.